«Отец», — сказала Аленка сильно бледнее, — «ты понимаешь, что ты говоришь? Остановись, слышишь?» «А ты меня не останавливай, дочка», — не опуская глаз, с досадой сказал лесник. «Я у себя в доме. Вот тебе Бог, а вон порог. Я его что, насильно сюда тащу? По глазам вижу, думаешь, вот старый пень никак не уймется. Правильно думаешь, пока не помер, живу и жить буду». «Я уйду», — сказала Аленка, чувствуя, что не выдержит, сорвется, наговорит непоправимого, и потому приказывая себе следить за каждым своим словом. «Я уйду, конечно, но уже навсегда. Слышишь, навсегда». «Напугала», — заупрямился и Захар. «Вот и хорошо. Найдутся и без вас добрые люди. Глаза закроют». «А Денис? Ты сейчас сам думаешь о Денисе, отец? А что Денис? Вырастет, проживет? Если дальше так пойдет, именно ты искалечишь ему жизнь», — сказала Аленка, заставляя себя перейти на более спокойный тон. «Непоправимо искалечишь. Он сам повзрослеет и начнет понимать, что к чему. Нет, отец, он тебя не поблагодарит». «Кому же это я искалечил жизнь, дочка?» — сумрачно усмехнувшись, спросил Захар. «Тебе? Твоему брату Николаю? Или своим внукам, Ксении и Петру? А может, Илье, Егору или Василию, твоим братьям?» «Отец, не надо так далеко», — взмолилась она. «Ты просто нужен мальчику, иначе я никогда тебя не прощу. Ты хоть меня слушаешь?» «Слышу, слышу», — неохотно отозвался лесник, сам стараясь не обострять разговора. «Ты думаешь, мне в мои годы вот как хочется колготиться? Я не для того на кордон ушел. Уморился я от людей, дочка. У меня люди давно вот тут, на самом сквознячке». Выставил он перед собой широкую, плоскую, суховатую ладонь и слегка пошевелил пальцами. «Я о них вроде самое потаенное и скрытое знаю. И с парнишкой нет никакой моей вины, раз ты сама не можешь удержать внука рядом. Чего-то в тебе ему не хватает. Самой себе и поищи, дочка». «Самое больное, самое потаенное, видишь. Может, ты колдун?» — с какой-то темной тоской в душе спросила Аленка. «Может, тогда скажешь, чего же такого во мне не хватает?» Выпрямив плечи, голову лесник прислушался. Ветер в стенах дома жил своей жизнью. Перед ним сидела его родная дочь, уставшая пожилая женщина. Но он сейчас не ощущал с ней родства и знал, что жалеть ее нельзя. Он знал, что его слов она ждет, словно приговора, и сколько мог, медлил. Затем, неприметно вздохнув, как можно спокойнее сказал: «Человек растет, как подсолнух. На солнышко тянется, туда и поворачивается. Что тут делать? Так она жизнь порешила. Даже коль ты сама родила, он твой, пока ты его у груди держишь. А дальше оторвется, и тогда он ничей, он свой. Он для себя солнышко отыскивает, тепла ему хочется. А как это получается, я, дочка, не знаю. Тепло-то приходится навсегда отдавать. За так. Вот ты и мозгуй. Опять же, неужто вы в своих городах совсем глухие да слепые?» Слушая с остановившимися глазами, Аленка хотела небрежно усмехнуться, сказать отцу, что несет он чепуху, что за его словами обман и пустота, но почему-то не осмелилась. Тихая тупая боль вошла в сердце и перехватила дыхание. Она хотела протестовать, доказывать обратное, и не смогла. Она сейчас увидела себя как бы со стороны, глазами отца. Увидела беспощадно и ясно даже самое тайное в себе. «Ну что ж, пора спать, что ли?» — сказала она, испугаясь дальнейшего и, помогая себе руками, встала, увидела в дверях Дениса в ночной рубашонке с торчавшими из-под нее босыми ногами. «Ты зачем здесь?» — спросила она и бессильно опустилась на скамью. «Нет, нет, нет. Все остальное на завтра. И говорить будем завтра, и решать завтра. Слышишь, какой ветер поднимается? Спать, малыш, спать!» Большой дом затих, как бы затаился в глухой снежной ночи. И только ветер все усиливался и усиливался. Аленка вслушивалась в него, ворочаясь сбоку на бок почти до самого утра, но встала бодрая и подтянутая, решившая не отступать. И ей на этот раз после упорной борьбы, уговоров, разъяснений, просьб удалось настоять на своем и увести внука назад в Москву. Она поклялась обоим, и отцу, и внуку, что на лето сама привезет Дениса на кордон, а там, как хотят, так пусть и поступают. Она больше слова не скажет. Так оно затем и определилось. Лето Денис жил на кордоне, затем, когда начинались школьные занятия, его переправляли в столицу, но после третьего класса он наотрез отказался возвратиться в город, и леснику пришла в голову спасительная мысль — устроить его на зиму, пока совсем подрастет, в Зежске у своей дальней родственницы на квартире. Все это потом обрело определенную закономерность и утвердилось до самого окончания Денисом десятилетки. Но именно в зиму знаменитого побега Дениса из Москвы решилось главное. И в наступившее затем лето он уже опять жил у деда на кордоне, в общении с людьми, связанными множеством видимых и невидимых нитей. Именно здесь ежечасно и ежедневно происходило много важного, так или иначе затрагивающего затем жизнь и судьбу Дениса, хотя он совершенно об этом не подозревал. И с каждым годом его все труднее было затянуть в Москву, несмотря на самые соблазнительные посулы, он, как правило, проводил лето с дедом, самостоятельно бродил по лесам, помогал Захару заготавливать еловые да сосновые шишки на семена, знал самые грибные места на много верст в округе, довольно успешно постигал всякую лесную науку, знал, что такое рубки прореживания и осветления, мог озадачить Аленку и мудреным словечком «бонитет». Петя теперь обязательно наведывался при первом удобном случае к деду и каждый раз изумлялся разительным переменам в племяннике. И хотя мальчик всегда встречал его с радостью, Петя чувствовал, что они все больше и больше отдаляются друг от друга, и в короткие дни, а то и часы общения, ничего нельзя было восполнить или переменить. И Петя, поговорив с дедом, выслушав его, тактично и заметно отступил, тем более, что у него у самого дела шли через пень-колоду. Ничего пока в жизни не выстраивалось, и он вполне резонно рассудил, что прежде чем кого-либо воспитывать и направлять, надо было хотя бы разобраться в самом себе. Одним словом, с появлением Дениса жизнь на кордоне переменилась, помолодела, стала шумной. То и дело, на кордон нежданно-незванно заявлялся кто-либо из Москвы, и леснику, отвыкшему от многолюдия, не раз и не два пришлось задуматься над тем, как много может внести в жизнь даже ребенок, из которого еще неизвестно, что получится. Наведывался на кордон после первого знакомства с лесником, тоже не раз и не два, и Шалентьев, и всегда не предупреждая. Понемногу они присмотрелись друг к другу и даже стали испытывать взаимный интерес. И это не было неожиданностью для самого Шалентьева, привыкшего ничего в жизни не упускать, любившего хорошо работать и, если это казалось ему необходимым, умевшего заставить работать на себя любую мелочь и умевшего подать эту мелочь как нечто значительное и важное. Таковы были природа его таланта и предназначение в жизни. После первого неудачного знакомства с тестем и долгой трудной размолвки с женой Шалентьев сам почувствовал, что в его системе жизни что-то не сработало, забуксовало. Он привык анализировать и исправлять, и несколько раз сам под предлогом заботы о Денисе, а следовательно о жене, побывал у тестя на кордоне, начиная с досады для себя ощущать возрастающую духовную зависимость от сумрачного старого лесника. «Непостижимо», — усмехался он, — «мое новое родство из области чистой фантастики. А что же выльется более тесное знакомство?» Иронизируя над собой, он в то же время трезвым критическим взглядом практического, непривыкшего к сантиментам человека, видел ситуацию и с другой стороны. В конце концов, от родственников, власти матери, хотя с ней и приходилось считаться, и несоразмерно много отдавать ей времени, над своей душой он не признавал. Он был совершенно избавлен, и теперь перед ним открывался неведомый, захватывающий своей новизной, а иногда отталкивающий своей животной открытостью мир. До сближения с Аленкой известно ему скорее умозрительно, со стороны. Ему даже нравилось изображать из себя занятого, очень счастливого человека, отягченного многочисленными родственными узами, самоотверженно, с оттенком иронии в отношении себя, выполняющего свой долг, а если точнее, несущего свой крест. В его окружении считалось естественным нести свой крест. Это была как бы некая отличительная особенность лиц высокого круга не только в исполнении их служебных функций, но и в семейных обстоятельствах. Вокруг Шалентьева, хотя об этом и не принято было говорить, роились неблагополучные, трудные дети. Их надо было поддерживать на плаву, куда-то устраивать и продвигать. И говорилось об этом, хотя и с осуждением, но как о совершенно закономерном, неизбежном явлении. «Куда от своего денешься?» — обреченно разводили руками одни, попроще гордившиеся своими крестьянскими и пролетарскими корнями. «Диалектика» — глубокомысленно покачивали головой с легкой улыбкой другие, но искушеннее. Но кто же такой действительно был сам Шалентьев? Константин Кузьмич, человек, несомненно, талантливый и влиятельный. Сам он никогда не заблуждался и определял себя как некий придаточный механизм, вовлекавший в сферу своего влияния все новые и новые пространства и слои. Он считал, что это тоже немало, коль уж большого ученого из него не получилось, и он стал просто функционером от науки, занимал целый ряд ответственных постов, после последнего своего нового назначения оставался главным редактором одного из периодических изданий и, конечно же, не забывал и общественную деятельность. Одним словом, был он человек в самом зените своей карьеры и, что существеннее всего, упорно готовил свое дальнейшее продвижение. Это, пожалуй, и являлось главной профессиональной его чертой. Он должен был двигаться вперед, другого смысла в его жизни не было. Совершая очередной шаг вперед и выше, он не забывал, когда это было необходимо, обронить словечко другое о том, что он осознает свои возможности и свой потолок, и осознает сие прекрасно. Он так именно и говорил «сие». Он не мог, да и не хотел, равняться спокойным Брюхановым, самоотдачей, самоотречением, но свое дело знал и умел показать себя, блеснуть в нужный момент, выгодно очертить круг вопросов, подчеркнуть свою бескомпромиссность вплоть до беспощадности. И за это ему многое прощалось, даже некий внутренний снобизм.